Об этих братьях Скотланд-Ярду было кое-что известно, но до сих пор их еще ни разу не арестовывали и не подвергали регистрации. Альфреду было 22 года, Альберту 20 лет. Они слыли отъявленными лентяями, которые никогда даже и не пытались работать, а находились на содержании у девушек и женщин. Они постоянно меняли свои адреса, однако через несколько дней Фоксу удалось выяснить, что Альберт Стрэттон живет в старом мрачном доме на Нот-стрит в квартире некой мисс Кэт Уэйт, пожилой женщины, сдающей квартиры в наем. Как выяснилось во время ее допроса, она очень боялась Альберта Стрэттона. Как-то, убирая в его комнате, она обнаружила под матрасом несколько масок, сделанных из черного чулка. Затем Фокс узнал, что у брата Альберта Стрэттона, Альфреда, есть любовница по имени Ханна Кромерти. Девушку нашли в убогой комнатенке в нижнем этаже дома по Брукмилл-Роуд. Единственное окно комнаты выходило на улицу. С девушкой увиделись как раз после того, как Альфред Стрэттон сильно ее избил. Вне себя от ярости она выложила все. Да, она знает Альфреда Стрэттона. Да, он приходил, когда ему вздумается, и заставлял ее делать все, что ему хотелось. Да, он провел ночь с воскресенья на понедельник у нее. В воскресенье вечером в окно комнатки заглянул какой-то мужчина, Альфред с ним о чем-то разговаривал. Позже опять кто-то постучал в окно, и после этого Альфред сразу оделся и ушел. Потом она заснула. Когда проснулась, было уже светло, и Альфред стоял в комнате одетый. Альфред Стрэттон, как показала далее Кромерти, часто исчезал среди ночи, выходя через окно, и тем же путем возвращался. В этот раз он строго приказал ей отвечать каждому, кто бы ни спросил, что он провел у нее всю ночь с воскресенья на понедельник и ушел лишь утром после 9 часов. Ханна Кромерти рассказала еще кое-что. Во вторник исчезло коричневое пальто Альфреда. Когда она захотела узнать, куда оно подевалось, Альфред прорычал, что подарил его приятелю. Кроме того, он перекрасил свои коричневые башмаки в черный цвет. Начальник отдела уголовного розыска Макнеттон приказал арестовать братьев, где бы они ни находились. Однако те как в воду канули. Исчезла из своего жилища и Ханна Кромерти. Но в следующее воскресенье задержали Альфреда, а в понедельник в пивной арестовали Альберта. Оба брата, широкоплечие парни со зверскими лицами, бурно протестовали, когда их доставили в полицейский участок. Макнеттон достаточно хорошо понимал, что обвинительного материала, которым он располагает, недостаточно для того, чтобы отдать Стрэттона в подсуд. Но ему были необходимы отпечатки их пальцев. Если ни один из отпечатков их больших пальцев не совпадет с отпечатком, найденным на денежной шкатулке Фарроу, то задерживать их дальше будет нельзя. Полицейского судью, которому предстояло решить, содержать ли братьев Стрэттона под стражей или отпустить, не слишком убеждали аргументы инспектора Фокса. На что ссылался Фокс? На болтовню старухи, сдающей комнаты? На небылицы мстительной любовницы? После бесконечного взвешивания всех за и против, судья все же согласился задержать арестованных на 8 дней и снять у них отпечатки пальцев, хотя о дактилоскопии он имел самое смутное представление. Коллинз поспешил явиться к арестованным со всеми дактилоскопическими принадлежностями. Стрэттоны покатывались со смеху, когда им наносили черную краску на пальцы, которые затем прикладывали к регистрационной карточке. С полученными отпечатками Коллинз сразу отправился в Скотланд-Ярд. «Перед обедом я только что вернулся к себе в бюро», — писал Макнеттон в своих мемуарах, — «и никогда не забыть мне того драматического момента, когда через час или два ко мне ворвался эксперт по дактилоскопии. «Великий Боже!» — воскликнул он в большом волнении. «Я установил, что отпечаток пальца на шкатулке абсолютно точно совпадает с отпечатком большого пальца старшего из арестованных. Старший — это Альфред Стрэттон. Тотчас же проинформировали Эдварда Генри, который в тот же день связался с прокурором Ричардом Мьюером. Генри слишком хорошо понимал, что представился именно тот случай, когда отпечатки пальцев могли бы быть признаны средством доказывания. Процесс над Стрэттонами окажется в центре внимания всего Лондона, более того, всей Англии, и главное в нем – один единственный отпечаток пальца. Более удачного случая для дактилоскопии не придумаешь. Однако обвинителям пришлось столкнуться с трудностями. Адвокат, защищавший Стрэттонов, заявил, что если они будут преданы суду и дело дойдет до процесса, он пригласит двух экспертов в качестве свидетелей защиты, которые смогут доказать, что система идентификации по отпечаткам пальцев, предложенная Эдвардом Генри, ненадежна. Имена этих экспертов пока не были названы. Прокурор Мьюер и эксперт по дактилоскопии Коллинз тщетно ломали себе головы, пытаясь понять, кто могут быть эти таинственные противники. Но уже само упоминание о предполагаемых экспертах заставило их быть начеку и готовиться к любым неожиданностям. 5 мая Альфред и Альберт Стрэттоны расположились на скамье подсудимых в Олд-Бейли. Процесс вел судья Ченнелл. Он никогда прежде не интересовался дактилоскопией, впрочем, как и присяжные. Бут, адвокат обвиняемых, заполучил для них еще двух защитников — Кертиса Беннета и Гарольда Морриса. Однако их появление не слишком обеспокоило Мьюера. Его взгляд был прикован к двум мужчинам, занявшим место среди свидетелей. Имена экспертов защиты больше не были тайной. Один из них, доктор Гарсон, столь долго ратовавший за Бертильонаж, а затем пытавшийся создать свою собственную систему классификации отпечатков пальцев, не выдержавшую конкуренции с системой Генри. Возможно, он хотел отомстить Генри, а может быть, собирался дать бой системе, оказавшейся совершеннее его собственной. Рядом с Гарсоном сидел доктор Генри Фолтс. Имя этого человека, первым использовавшего отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления, в силу ряда неблагоприятных обстоятельств было оттеснено в тень именами Хершела, Гальтона и Генри. С тех пор, как Гальтон торжественно назвал Хершела человеком, которому принадлежит открытие отпечатков пальцев, Фолтс вел борьбу за первенство своего открытия. Все больше и больше верил он в существование заговора, нацеленного против его права на открытие. В статьях и брошюрах он отстаивал не только свой приоритет в открытии доказательного значения отпечатков пальцев, что, несомненно, было его заслугой, но и в открытии, собственно, отпечатков пальцев. Может быть, теперь он намеревался выступить против Генри в порыве мести, принеся ей в жертву, по сути, собственное открытие. Когда прокурор Мьюер взял слово, в зале наступила мертвая тишина. «В сотнях процессов об убийствах», — писал позднее его биограф Фелстед, «в которых он выступал обвинителем от имени короны, Мьюер никогда не высказывал такого глубокого отвращения к обвиняемым, как в деле Стрэттонов. Он видел в их преступлении жестокость, с какой ему еще не приходилось сталкиваться. Он говорил, что лица изуродованных бедных старых супругов свидетельствуют о том, что убийцам чужды какие-либо человеческие чувства. Он говорил, пожалуй, медленнее и осторожнее обычного, но с железной убедительностью. Обвиняемые смотрели на него так, словно не судья, а он, Мьюер, может в любую минуту приговорить их к смертной казни. Газеты писали о Мьюере. Его слова звучали как звон колокола, оповещающего о смертной казни в Ньюгейтской тюрьме. Мьюер сразу же пошел в атаку. Он начал с вызова таких свидетелей, как Кэт Уэйт или Этель Стэнтон, чьи показания уличали Стрэттонов. Показания этих свидетелей дали ему возможность нарисовать полную картину двойного убийства, показать и подготовку к нему, и его совершение. И только после этого он перешел к вопросу об отпечатках пальцев.